Адриан обернулся и увидел направлявшегося к ним сквозь толпу молодого мужчину в крикетном свитере. Рано или поздно это должно было случиться. Неизбежно. Адриан всегда воображал, что произойдет оно в поезде или на улице, но здесь, сегодня, в этом месте. «Я уже знаком с Хьюго Картрайтом», — сказал он. «Мы вместе учились в школе». «Привет, Адриан», — сказал Хьюго. «Готов к тому, что тебя расколят вдребезги?» Они надели белые пиджаки и пошли к площадке. «Какого рода калитки вы нам приготовили?» — спросил Адриан. «Неплохие. На небольшом уклоне с правой стороны, у павильона. И у вас есть боулеры, способные воспользоваться этим уклоном? Есть один малыш, умеющий закручивать мяч справа налево. Я возлагаю на него большие надежды». Адриан поморщился. К таким закруткам он свою команду толком не подготовил. Подобный мяч способен пронестись сквозь строй подающих приготовительной школы, как холера, сквозь трущобы. И финтить умеет? Ха-ха, ублюдок! Он выглядел другим человеком и все-таки тем же самым. Глаза Адриана различали подлинного Картрайта, не так уж и далеко упрятанного под поверхность. За ставшими более резкими чертами он видел гладкие мальчишеские линии, заставшей более твердой походкой прежнюю грацию. Память его способна была соскрести четырехлетний налет, восстановив сияющий подлинник. Однако никто другой этого сделать не смог бы. Если бы рядом была Клэр, и Адриан спросил бы ее, что ты думаешь об этом мужчине, она, вероятно, наморщила бы носик и ответила, по-моему, он ничего. Только мне всегда казалось, что в блондинах присутствует нечто зловещее. «У каждого свое время», — думал Адриан. Ты можешь смотреть на 30-летнего человека и знать, что когда волосы его поседеют, а лицо покроет морщины, он обретет свою наилучшую внешность. Взять того же профессора, Дональда Трефузиса. Подростком он должен был выглядеть смехотворно. Ныне же стал самим собой. Другие, чей подлинный возраст составляет лет 25, стареют гротескно. Их лысины и раздавшиеся животы оскорбляют то, чем эти люди были когда-то. Такие есть и в Чартхеме. Летом 50 или 60, а истинная их природа улавливается лишь как намек на прежнюю страстность и силу, проступающие, когда этих людей охватывает волнение. С другой стороны, директору, помпезному господину 41 года, еще предстоит дозреть до своих упоительных 65. Каков его собственный возраст, Адриан представления не имел. Временами ему казалось, что он уже оставил себя позади, в школе, а временами он думал, что наилучшим для него станет упитанный и удовлетворенный средний возраст. Но Хьюго, которого он знал, всегда будет удаляться от своего 14-летнего совершенства. С каждым проходящим годом свидетельство прежней его красоты отыскивать станет все труднее. Золотистые волосы к 30 поблекнут и истоньшатся. Влажные синие глаза к 35 станут жестче, да такими и останутся. «Хьюго, старина», — думал Адриан, — «сравню ли с летним днем твои черты?» Шекспир, сонет 18, «но твое вечное лето не поблекнет. В моем воображении ты бессмертен. Человек, шагающий рядом со мной, — это просто портрет Хьюго Картрайта, стареющего и грубеющего. Настоящий Хьюго у меня в голове, и жить он будет так же долго, как я. — Похоже, мы отбиваем первыми, сэр, — сообщил, выиграв жеребьевку, капитан Нарборо. — И отлично, — Молтхаус, — сказал Хьюго, — измотать и обескуражить. — Хочешь продуться, доверься мне, — сказал Хупер. — Виноват, сэр. — Не будьте штанами, — ответил Адриан. — При той калитке, что нам досталось, лучше отбивать вторыми. Время послеполуденное, как раз земля и подсохнет. И прежде чем занять свое место за столбиками калитки, Адриан бросил мяч Раддеру, начинающему игру боулеру Чартхема. «Помните, Саймон, — сказал он, — по прямой и через всю площадку. Вот все, что от вас требуется». «Да, сэр, — сглатывая, — ответил Раддер. Площадка представляла собой подобие долины, с одного края которой возносилась готика Нарборо-Холла, а с другого — церковь и деревня Нарборо. Выбеленный павильон покрывала тростниковая крыша. Погода стояла прекрасная, только легчайший ветерок вздувал короткие рукава полевых игроков. Мрачноватая серьезность готовящихся к игре детей, отрешенная улыбка Хьюго, замершего на квадратной ноге бэтсмена, отзванивающие полдень церковные часы, круги подкошенной травы на дальнем краю поля, солнце, помигивающее настоящим рядом с экраном катке, далекий перестук шиповок по бетонному полу павильона, открытая синева широкого норфолькского неба, шесть камушков в отведенной в сторону руке Адриана, вся эта немыслимая иллюзия застыла. И мир представился Адриану, затаившим дыхание в неверии, что подобная картина может сохраниться надолго. Это фантастическая Англия, которую старики берут с собой на смертный одр. Англия без фабрик, сточных канав или муниципальных домов. Англия кожи, дерева и фланели. Англия, очерченная белой границей и управляемая законом, постанавливающим, что каждой команде следует состоять из 11 игроков, и каждый из таковых должен побыть бэтсменом. Англия сидений, тростей, флюгеров и чаепитий в доме приходского священника. Все это, думал Адриан, схоже с красотой Картрайта, мгновенным видением, на секунду уловленным в отроческом сне и затем рассеявшимся точно дым в реальной атмосфере дорожных пробок, серийных убийц, премьер-министров и квартирной платы в Сохо. И все-таки эта призрачная мгла была отчетливее и яснее, чем резкий свет повседневности, и, вопреки любой очевидности, воспринималась как единственная реальность, и дымка ее улавливалась и очищалась сознанием, и ее образ, запахи, текстура разливались по бутылкам и закладывались на хранение как средство против долгой, одинокой грусти зрелых лет.